Далее наступил звездный час прокурора, который блестяще провел допрос обвиняемого. Пьер Фехтель не смог удовлетворительно ответить ни на один вопрос. На предъявленные ему фотографические карточки долго смотрел, сглатывая слюну. Потом сказал, что видит их впервые. На вопрос, ему ли принадлежит фотоаппарат марки «Вебер и сыновья», пошептавшись с адвокатом, сказал, что да, ему. Но что он утратил интерес к фотографии еще год назад, засунул аппарат на чердак и с тех пор его не видел. Вопрос о том, может ли обвиняемый смотреть в глаза родителям девочек, вызвал бурю оваций, но по требованию защиты был снят. Вечером, вернувшись в гостиницу, Этьен увидел, что его вещи выброшены за дверь и валяются в грязи. Мучительно краснея, он ползал на четвереньках, собирая свои заштопанные кальсоны и испачканные манишки с бумажными воротничками. Полюбоваться этой сценой собралась целая толпа, осыпавшая продажную тварь руганью. Когда Этьен, наконец, уложил вещи в новый, специально для поездки купленный саквояж, к нему подошел местный кабачик и наотмашь влепил две пощечины, громогласно объявив: «Это тебе вдобавок к гонорару». Поскольку ни одна из трех других мерленских гостиниц принять Ликоля не пожелала, мэрия предоставила адвокату для ночлега домик станционного сторожа, который в прошлом месяце ушел на пенсию, а нового еще не взяли. Наутро на белой крашеной стене домика появилась надпись углем: «Ты сдохнешь, как собака». В третий день прокурор Ренан превзошел сам себя. Он произнес великолепную обвинительную речь, продолжавшуюся с 10 утра до 3 часов дня. В зале рыдали и сыпали проклятиями. Присяжные, солидные мужчины, каждый из которых платил налог не меньше 500 франков в год, сидели насупленные и суровые. Адвокат был бледен, и в зале заметили, несколько раз как бы вопросительно оглядывался на своего подзащитного. Но тот сидел, втянув голову в плечи и закрыв лицо руками. Когда прокурор потребовал смертной казни, публика в едином порыве поднялась и стала скандировать: «Эшафот! Эшафот!» Плечи Фехтеля задергались в судороге. Пришлось давать ему нюхательную соль. Слово защите было предоставлено после перерыва, в 4 часа пополудни. Ликолю долго не давали говорить. Нарочно шуршали ногами, скрипели стульями, громко сморкались. Багровый от волнения адвокат ждал, комкая листок, исписанный ровным почерком отличника. Но, начав говорить, Этьен в листок ни разу не заглянул. Вот его речь, слово в слово напечатанные в вечерних выпусках газет с самыми уничижительными комментариями. «Ваша честь, господин судья, господа присяжные, мой подзащитный, слабый, испорченный и даже порочный человек. Но вы ведь судите его не за это. Ясно одно: в доме моего подзащитного, точнее, в потайной комнате подвала, о существовании которой Пьер Фехтель мог и не знать, произошло страшное преступление. Целый ряд преступлений. Вопрос в том, кто их совершил». Голос громко: «Да уж, загадка». Смех в зале. «У защиты есть своя версия. Я предполагаю, что убийство совершал садовник Жан Вуатюр, сообщивший в полицию о загадочных криках. Этот человек ненавидел хозяина, потому что тот за пьянство снизил ему жалование. Есть свидетели, которых при необходимости можно вызвать. Они подтвердят этот факт. Характер у садовника странный, неуживчивый. 5 лет назад от него ушла жена, забрав детей. Известно, что у людей такого типа, как Вуатюр, часто развивается болезненная чувственность вкупе с агрессивностью. Он хорошо знал устройство дома и легко мог устроить потайную комнату без ведома хозяина. Мог он и взять с чердака надоевший мсье Фехтелю фотоаппарат. Мог научиться им пользоваться. Мог брать одежду хозяина во время его частых отлучек. Мог приклеить фальшивые бакенбарды, которые так легко опознать. Согласитесь, что если бы Пьер Фектель шел на такие тяжкие преступления, он давно избавился бы от столь явной приметы.